«Свали, и без тебя тошно», – прохрипел я. Животина почти по-человечески покачала головой, легко спрыгнула с камня и деловито засеменила в лес. «Вот шастает черт знает где, нахватает тут клещей каких, а потом домой эту живность принесет. Тут меня осенило, кошка может вывести меня к дому. Вот только она уже растворилась среди зарослей и поминай теперь, как звали, а как ее звали, понятия не имею. Кис-кис, особо ни на что не надеясь, позвал я, ожидаемо, безрезультатно. Так, ладно, по крайней мере направление запомнил. Попробую сунуться туда, а там поглядим. Для верности я взглянул на заросший камнем мох. Как там говорят, если заблудились в лесу, не паникуйте, найдите мох, он зеленый. Зеленый цвет успокаивает. Ага, на самом деле есть небольшая вероятность, что мох растет с северной стороны. Но, во-первых, это далеко не точно, а во-вторых, это бесполезная для меня информация. Стоило напрячь мозг, как гул в голове усилился. Стих он только когда я полностью окунул свою дурную башку в озеро. Сразу стало как-то полегче, но ровно до тех пор, пока я не вынырнул обратно. Прямо передо мной, уперев руки в боки, стояла Нереяда. Судя по виду, она была чем-то крайне недовольна. Полностью зеленые глаза норовили прожечь во мне дыру. Стало быть, не надо гадать, чтобы найти виновника плохого настроения дриады. Прежде чем начнешь орать, скажи хоть, в чем виноват, вздохнул я. Дриада набрала в грудь побольше воздуха, но заговорила тихо, но напряженно, даже угрожающе. Ты и твой тупой бородатый дружок ночью пробрались в мой сад и украли ветвь древа жизни. Вот эту вот, я протянул ей ветку с цветами. А зачем она нам? Это ты мне скажи. По-змеиному зашипела Нера. Ее глаза как-то нехорошо прищурились, а длиннющие волосы вдруг сменили зеленый цвет на ядовито-красный. Это только половина. Она взмахнула веткой у меня перед носом. Куда ты дел вторую часть, изверг? Не знаю, честно признался я. Спроси у Бранна, если найдешь его. Уже нашла. Он, в отличие от тебя, ночью вернулся домой и мирно спал ровно до того момента, пока не появилась я. Дриада немного успокоилась, ее волосы пожелтели. Медленно, но верно, к ним возвращался обычный цвет. Или она постоянно так делает? Значит, Бран дома, задумчиво протянул я, пытаясь восстановить в памяти хоть что-то. Не вышло. Он сказал, что вы подрались с гоблинами, потом отправились к феям. Ты с ними о чем-то поговорил, после чего вы поперлись ко мне, украли ветви, свалили. Бран, как он себя называет, приличный и женатый человек, пошел домой отсыпаться. А вот где тебя демоны носили, он не знает. Я тоже не знаю. А мне плевать, Нереяда приблизилась ко мне и сверкнула глазами. В тот же миг выросшие прямо из-под земли упругие стебли обвили мои ноги и перекинулись на тело, лишая возможности двигаться. Свободными остались только руки и шея. Слушай и запоминай, зашипела рассерженной гадюкой Дриада, пока не найдешь вторую часть ветви, в деревню не возвращайся. Понял, ты меня не пугай, я спокойно выдержал ее взгляд, я свое уже отбоялся. Это не угроза, она растянула алые губы в кривой и жутковатой ухмылке, это обещание. Она взмахнула рукой, повинуясь жесту Нереяды, опутывающие меня стебли сжались и больно впились в кожу невесть откуда взявшимися на них шипами. Я скрипнул зубами. Найди вторую часть ветви. Скорее приказала, чем попросила Дриада. И как я это сделаю? Обломок поможет. Она всучила мне все ту же палку с цветами и легкой походкой направилась прочь. Скажи хоть, в какой стороне деревня? Соединишь две части ветви, и ветвь укажет, где дом. Нереяда даже не обернулась. Действуй. Она щелкнула пальцами, и мои путы безвольно опали на землю. Я покосился на них, а когда вновь поднял взгляд, Дриада уже бесследно растворилась среди леса. Сука, ни дня без приключений. Я зло сплюнул себе под ноги и уставился на обломок ветки. Ну давай, работай. Искать дурацкую палку не хочется, но придется. Это Нереяда, барышня серьезная, с ней лучше отношения не портить. К тому же, я действительно виноват. Вторгся на частную собственность, еще и палку эту спер, которая, судя по всему, Дриаде очень дорога. Придется исправлять свои косяки. На мое счастье, Нереяда не соврала. Палка в моей руке снова потеплела. На месте слома появились молодые зеленые отростки, которые потянулись в одном направлении. Наверное, мне туда. Других идей не было, поэтому я потопал в указанную сторону, на другой берег озерца. По дороге нашел свои штаны, рубашку и обувь. Хорошее начало. Вот только это самое хорошее закончилось, едва успев начаться, дальше никаких находок, только сплошное продирание сквозь заросли и кустарники. Указываемый ростками путь вывел меня на залитую солнечным светом поляну. Здесь имелись следы недавнего боя, трава смята и испачкана кровью, даже запекшиеся капли сильно выделялись на зеленом фоне. Еще неподалеку валялась сломанная, видимо, о чью-то непомерно крепкую голову, дубина. Она показалась мне смутно знакомой. Взяв импровизированное оружие в руку, я почувствовал, как память начала проясняться. Точно, здесь мы с Бранном подрались с подглядывающими за феями гоблинами. За что дрались? За места в первом ряду, естественно. Чем все закончилось, не помню, но, судя по всему, мы победили. Многочисленные следы уводили куда-то в сторону, но ростки тянулись не туда. Следуя зову ветви, я все дальше углублялся в лесные дебри. Пару раз видел каких-то животных, их темные силуэты мелькали в зарослях, но никто и не думал на меня нападать. Наверное, сломанная ветка излучает какую-то магическую силу. Объяснение бредовое, но другого у меня не было. Не знаю, сколько шел, но неожиданно заросли закончились. Я снова оказался на светлой поляне раз в пять больше предыдущей. Тут росли красивые цветы, густая трава больше напоминала аккуратный газон, звонкий ручеек весело блестел на солнышке, а посреди всего этого великолепия возвышалось большое дерево, на чьих ветвях сидели миниатюрные миловидные девицы в коротких ярких платьишках. За спиной у каждой переливались тонкие, почти прозрачные крылышки. Феи, едва завидев меня, барышни прервали свою беседу, залились краской и тихонько захихикали. Они вспорхнули в воздух и скрылись в густой кроне. Мда, вот и поговорили. Эй, есть кто дома? Я подошел к дереву и уставился наверх. Листья неестественно густые, ничего не видать. Если не спустится, то чего мне лезть туда? Не вариант. Ствол слишком толстый, даже обхватить не смогу. Значит, придется придумывать что-то еще. К счастью, придумывать ничего не пришлось. Листва сама по себе разошлась в стороны, и в облаке сверкающей пыльцы ко мне спустилась обворожительная молодая девушка. Ее светлые волосы доходили до пят, небесно-голубые глаза обрамляли пышные ресницы. Облегающее синее платье не скрывало женственные изгибы тела, а тонкие крылья волнующе трепетали в теплом воздухе, переливаясь всеми цветами радуги. Она приземлилась прямо передо мной, примерно 1,60 м. Чтобы посмотреть мне в глаза, ей пришлось вздернуть острый подбородок, отчего хрустальная корона чуть не свалилась с хорошенькой головки. «Ты вернулся», — проворковала она, нежно коснувшись моей груди и захлопав ресницами. Лицо ее казалось мне знакомым, но вот имя напрочь улетучилось из памяти. Особо-то, судя по всему, королевская, а я, выходит, поматросил и бросил. Пу-пу-пу, некрасиво как-то получилось. «Я кое-что тут забыл», — улыбнулся я, решив импровизировать. «Мне нужна вторая часть этой палки». Увидев ветку в моих руках, фея широко улыбнулась, обнажив ровные белые зубки. «Уже ли ты хочешь, чтобы я вернула твой подарок? Рад, что мы поняли друг друга. Но ты обещал отдать нам вторую часть, когда вернешься». И ее тонкие пальчики пробежали по моей ключице. И я передумал, я убрал ее руку. Догадываюсь, к чему она клонит, но обстоятельства изменились. «Но, если мы отдадим тебе ветвь с древа жизни, то не сможем вырастить новое древо. А это вам чем не угодило?» Я кивнул в сторону огромного дерева, на котором и жили феи. «Там стало тесновато. Хотите улучшить жилищные условия? Значит, понимаю, но ничем не могу помочь. Если нужна ветка, попробуйте попросить у Нереады. Только не сегодня. Она не в духе. Знаешь, фея обиженно надула пышные губки. Я рассчитывала на кое-что другое. Мы с сестрами хотим продолжить то, что начали вчера. Вот теперь-то я начал вспоминать, что случилось ночью между мной и стайкой фей. Краснеть не стану, знал, на что шел. Безусловно, опыт оказался приятным, и я бы его с удовольствием повторил, но, давай как-нибудь в другой раз, а, нет, она покачала головой. Другого раза ждать целую зиму, слишком долго. Да я вроде не настолько старый, чтобы раз в год, я осекся. Погоди, ты о чем? Феи могут понести лишь когда два солнца встают между семи звезд. С печальным вздохом пояснила мне крылатая блондиночка, взглянув на небо. Это происходит прямо сейчас. Именно поэтому вчера мы омывали тела, чтобы сегодня. Погоди, погоди, прервал ее я. Значит, то, что случилось ночью, типа не считается. Королева фей с сожалением покачала головой. А это я удачно вчера зашел, пробормотал я. В этот миг ветку в моих руках потянула в сторону, но я не придал этому значения, имелись дела поважнее, и о чем вчера только думал. Если бы не дивное волшебное правило, то феи вскоре могли бы наплодить мне горстку ребятишек. Нет, такое в мои планы точно не входит. Но у моей собеседницы имелись свои взгляды на происходящее. Я всегда хотела ребенка от иномерца. Помоги мне зачать дитя, и получишь обратно свой подарок. Значит, палку за палку, да? Пробормотал я себе под нос. Что, прости? Да нет, ничего. Я крепко задумался. Предложение феи – это палка о двух концах, почти в прямом смысле слова. Чем бы мы вчера ни занимались, плодить детей с первой встречной мне категорически не хотелось, но и становиться удобрением в саду дриады тоже. Ситуация, скажем так, патовая. Можно, конечно, забрать свое силой, но бить женщин как-то не хочется, а сами они мне эту грибанную ветку не отдадут, улетят на свое дерево, и поминай, как звали. Кстати, как там ее звали-то? Королева Фалантайль. Сверху спикировала еще одна феечка. Точно, именно так ее и зовут. Ну что тебе? Вовсе не милым голоском спросила королева. Не видишь, я занята. Простите покорно, но... Феечка покосилась на меня, приблизилась к своей владычице и быстро зашептала ей на ухо. По мере получения информации, и без того большие глаза Фалантайль становились еще больше. Понимаю ее, не каждый день узнаешь, что тебя обокрали. Значит, ветки у вас больше нет, слух у меня оказался куда лучше, чем надеялась взволнованная феечка. Это все проклятые гоблины, огрызнулась взбешенная королева. Ты их подослал? Нет, но я к ним сейчас наведаюсь. Подожди, Фалантайль схватила меня за руку. А как же наш ребенок? У нас нет никакого ребенка. Я попытался высвободиться, но хватка у этой обманчиво хрупкой блондинки оказалась неожиданно крепкой. Но может быть, не сдавалась она. Извини, но нет, мы толком даже не знакомы. И что? Искренне удивилась она. Знакомиться для этого не обязательно. Так-то, да, мне все-таки удалось высвободиться из стальной хватки феи. Но мы с тобой не пара. Да неужели? Вчера ты считал иначе. Тут парировать мне было нечем. Поэтому я просто развел руками и поспешил убраться с поляны. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Затылком чувствуя рассерженные взгляды крылатых и ветреных барышень, я поспешил скрыться в лесной чаще. Так, теперь, стало быть, к гоблинам. Надеюсь, они не станут требовать от меня того же, что и феи. Хотя, вчера-то мы с Бранном им рога пообломали. Повторю, если что, в приподнятом настроении я поспешил туда, куда тянула меня ветка. Точно, она же начала звать еще во время нашего с Фалантайль разговора. Значит, ворюги не могли далеко уйти. Если поспешу, догоню их. Не думаю, что воришек много. Разберусь с ними быстро, не привлекая внимания, и домой. Я перешел на бег. Но, то ли гоблины слишком быстро бегают, то ли густой лес замедлял мое продвижение сильнее, чем их. Короче, никого догнать не получилось. Мое желание закончить все как можно тише и быстрее растаяло, когда среди деревьев показались низкие неказистые домики, больше напоминающие шалаши. Среди уродливых построек копошились их уродливые владельцы. Невысокие, скрюченные зеленокожие карлики с непропорционально длинными ушами и загнутыми острыми носами. Они о чем-то громко переговаривались и не заметили моего прибытия. Удачно. Жаль, под рукой нет палки потяжелее. Но обойдусь и без нее. Решив использовать эффект неожиданности, я выскочил из густого кустарника, но не успел замахнуться, как гоблины один за другим начали бухаться на колени и простирать ко мне тонкие скрюченные ручки с длинными кривыми пальцами. Какого? Только сейчас я заметил на приплюснутых головах уродцев кокошники типа того, что я оставил где-то у озера, а еще на их деформированных телах красовались такие же символы, что прямо сейчас покрывали и мою кожу. Да что тут происходит-то? Определенно, пить нужно бросать. Вождь вернулся. Радостно завопил один из гоблинов, и другие поддержали его веселым улюлюканьем. Кто? Вождь. Ответил мне десяток тонких противных голосков. Дим-Дим злой. Тот, кто сразил Бубу Тугодума. Наш новый владыка. В памяти всплыла потасовка. Кажется, на меня налетел какой-то здоровый гоблин, а потом отлетел с пробитой головой. Так вот, а кого я палку-то сломал. Потом состоялась пирушка, на которой нас с Бранном напоили каким-то отваром, а меня потом посвятили в вожди племени то ли скалозубов, то ли синезубов, детали не помню. Вот, значит, как, я принял из рук одного из гоблинов вторую часть такой важной для дриады ветки. Ну, что тут сказать, а ничего сказать мне и не дали, Прямо за спинами моей свежеиспеченной свиты открылся портал, из которого вышли закованные в латы рыцари. Их я уже видел в доме у Загрида. Гоблины возмущенно зароптали, в результате чего их популяция мгновенно уменьшилась на пару особей. Рыцари шутить не любили. «Ваш вождь пойдет с нами», — пророкотал один из закованных в броню воинов. «Нет», — покачал головой я, — «не пойдет». Рыцарь повернул ко мне голову в шлеме, но не успел ничего ответить. Началась настоящая драка. Гоблины повыхватывали короткие ржавые заточки и набросились на противников. Бойня пошла лютая. На каждого рыцаря запрыгивало сразу несколько зеленых уродцев. Кого-то им удалось свалить на землю, кого-то нет. Но в ход пошло оружие. Самое время слинять. Это не мой бой. Но и здесь меня ждала неудача. Как только я сунул обломки ветки за пояс и рванулся к спасительным кустам, прямо перед ними открылся еще один портал. Точно такой же, как и предыдущий. Вышедшие из него рыцари не успели и шага ступить, как я, уже не в силах остановиться, налетел на них. Дружной гурьбой мы ввалились в портал, который сразу же закрылся. 11. Снова здорово. Портал бесцеремонно выплюнул меня и рыцари на холодный каменный пол. Сначала, гремя, как мешки с жестяными банками, из магической дыры в пространстве вывалились закованные в латы бойцы, а уже потом я. Приземление вышло неудачным. Падать пришлось на латы, а они довольно жесткие и угловатые. К тому же, я случайно угодил пяткой точно по забралу самому невезучему сэру-рыцарю, отчего тот даже голову потерял. Точнее, потерял он шлем. Вот только под ним ничего не оказалось. Пустота. Я даже заглянул внутрь нагрудника, там тоже ничего хоть отдаленно напоминающего туловище. Опять магия, значит, ага. Рыцарь без головы, как ни в чем не бывало, подобрал свое блестящее ведро с плюмажем, встал и водрузил шлем на место. В мою сторону он даже не повернулся. Да и зачем это ему? Глаз-то у него тоже нет, как и всего остального. А как он тогда? От мыслей меня отвлек раздражающий скребущий звук. После того, как рыцари встали и вытянулись по стойке смирно, в помещении воцарилась тишина, которую как раз и портили чьи-то поскребушки. И кому там не имется? Обведя взглядом помещение, я вдруг понял, что оно выглядит очень знакомым. От былого пожара почти не осталось и следа, только запах гари еще полностью не выветрился, да и колбы с уродцами пропали с полок. А так, подпольная лаборатория выглядела вполне узнаваемо. Ее хозяин сидел, скрючившись за большим столом, и водил пышным фиолетовым пером по серой бугристой бумажке. Он старательно выводил буковки и сосредоточился настолько, что не замечал никого и ничего. Справа от меня что-то сверкнуло. Из открывшегося портала вышли еще рыцари. С ног до головы их покрывала кровь, а на одном из воинов до сих пор висел дохлый гоблин. Мда, походу, нет больше моего племени. Недолго я побыл вождем. По правде сказать, не очень-то и хотелось, но ведь даже попробовать не дали. Обидно, блин. Рыцари тем временем выстроились в два ровных ряда и терпеливо ожидали. Я же терпением никогда не отличался, поэтому шумно прочистил горло. Хаем, протянул хозяин лаборатории, так и не поднимая взгляда от своего свитка. Всецело поглощенный бумагоморанием, он продолжил. «Я призвал тебя. Мне такой повелительный тон сразу не понравился. Слышь, ты, важный бумажный, маму свою призови». Седой тип выронил перо и вскочил. «Ты смеешь намекать на мою связь с некромантией?» – завопил он. «Да я, тут дед наконец-то додумался посмотреть на меня, и его челюсть отвисла. Ты не буба-тугодум, а ты наблюдательный». Он несколько раз озадаченно моргнул, а потом снова заорал. «Что ты тут делаешь? Это тебя надо спросить». Я упер руки в боки и нахмурился. Несколько секунд старик беззвучно открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Потом он вдруг нашелся и обрушился на рыцарей. «Идиоты!» — брызгал слюной он. «Я приказывал привести мне вождя гоблинов». Рыцари никак не отреагировали. Они даже не пошевелились, так и продолжая изображать манекены из супермаркета. Тогда дед снова уставился от меня. «Почему на тебе раскраска племени Тугодума?» Он указал скрюченным пальцем на каракули у меня на теле. «Такие узоры носит вождь. Как ты им стал? Долгая история. А я никуда не тороплюсь. Глаза старикашки нехорошо так прищурились. Зато я тороплюсь. Все эти злобные взгляды и прочие нагнетания жути на меня не действовали еще с начальной школы. Там такие отморозки околачивались, с которыми этот дед и близко не стоял. Ты наглый, а ты тупой. Вот это вот я, конечно, зря ляпнул». Дед пердит побагровел, а рыцари как-то резко напряглись и взялись за оружие. Несмотря на то, что с математикой у меня отношения не сложились, стало понятно, что расклад-то хреновый, даже без учета старикашки, который умеет швыряться огненными шарами, его ручные железяки раскатают меня по полу без шансов. Надо что-то придумать, и чем быстрее, тем лучше. Зачем тебе понадобился вождь гоблинов? Шустро сменил я тему разговора, отчаянно шаря взглядом по окружению. Как и раньше, отсюда два выхода. Первый, к яме с шипами, второй, в дом. Яма с шипами мне не нужна. Единственный шанс, прорваться к выходу. Почему прорваться? Да потому что между мной и спасением выстроились гребаные рыцари. Хреново. Старик, тем временем, колебался. Очевидно, решал, нужен ли я ему или нет. Надо бы отвлечь его от этих мыслей. Так что тебе надо от вождя, не твое дело. Чего это? Я же вождь. Этого твоего тугодума одолел в честном поединке. Гоблины никогда не дерутся честно, скривился старик, но все же дал знак своим рыцарям, и те опустили оружие. Эти мелкие хитрые твари годятся только на то, чтобы бить из-под тишка. Он вдруг осекся, поняв, что ляпнул лишнего. И какую же подлость ты замыслил? Мой взгляд остановился на небольшом сундучке у дальней стены, черный, блестящий, с вычурной рукояткой. Он стоял на полке с какими-то безделушками, свитками, мутными склянками и черепом то ли крысы, то ли еще кого. Но, в отличие от всего пыльного хлама, сундучок оказался поразительно чистым. Штуковина показалась мне подозрительно знакомой. Точно, такая же резьба была на ключе из колодца. Любопытно, мои дела тебя не касаются. Тем временем отчеканил старик. Погоди, но ты же хотел что-то доверить вождю гоблинов. Я, вождь гоблинов. Но ты говоришь, что это меня не касается. У тебя деменция, что ли, дед? Довольно. Мой взбалмошный собеседник вскинул руку, в которой сразу же появилась уже знакомая мне палочка. Дело пахнет керосином. Не знаю, чего ожидал старик, но он зачем-то решил выдержать драматическую паузу и даже злодейски расхохотался. Вот придурок. Я сорвался с места. Несколькими прыжками преодолев разделявшие нас с дедом расстояние, перескочил через стол и впечатал незадачливого колдунишку в противоположную стену. Он крепко приложился затылком и начал оседать на пол. Скверно, конечно, бить стариков, но вправлять мозги мудакам – благое дело. А вот старый мудак или молодой – значения не имеет. Мой визави, даром, что дожил до седых волос, все равно характер имел отвратительный. Да и сам по себе он какой-то мутный, так что получил то, что заслужил. Пока дед уныло сползал по стенке, я вырвал из его ослабшей клешни волшебную палочку. В прошлый раз опыт использования сей магической приблуды оказался удручающим, но чем черт не шутит? Может, дело в настрое? Приняв театральную позу, я картинно взмахнул палочкой, как герой кино, и приправил все это зычным воплем. Авада Кедавра, сука. На кончике палочки вспыхнули искры. Пуньк, среньк, никакого эффекта. Рыцари экспромт не оценили и начали обходить меня с двух сторон. Да чтоб тебе. В сердцах я сломал палочку пополам. Сверкнуло. Бахнуло так, что уши заложило. Меня сорвало с места и впечатало в стену рядом с обмякшим старпером. Но, как говорится, я отделался только легким испугом, а вот рыцарям не повезло. Части доспехов валялись и тут, и там. Блестящие железяки нервно подрагивали и двигались друг к другу, пытаясь снова собраться в грозных воинов. Смогут, наверное. Проверять это, конечно же, не стоит. Я вскочил на ноги и припустил к выходу. Уже добежал до цели, но вдруг вспомнил о сундуке. Где он? По лаборатории будто ураган прошел, все перевернуто вверх дном. Попробуй тут хоть что-то найти. Тем временем дед закряхтел и начал приходить в себя. Рыцари тоже уже наполовину собрались. Черт, плохо дело. Но я решил рискнуть. Не уходить же отсюда с пустыми руками. Сломя голову, рванул к тому месту, где последний раз видел сундучок. По пути пнул почти поднявшийся доспех, и тот с грохотом и лязгом вновь развалился на полу. Пусть еще отдохнет. На мое счастье, сундучок нашелся быстро. Его просто завалило хламом с упавших полок. Бесцеремонно раскидав, наверное, ценные свитки, склянки и прочую дрянь ногами, я сунул под мышку довольно легкий сундучок и ломанулся обратно. Очередной рыцарь подставил под мой сапог свой металлический блестящий зад и, спустя мгновение, вновь превратился в груду звенящих по полу железяк. Но я даже не оглянулся, добежал до потайного выхода. Что там дальше? Драмси вроде потрогал статую за груди. Огненная глыба с ревом пролетела рядом, обдав меня волной жара. Магический снаряд врезался в стену и проделал в ней здоровенную дыру. Спасибо. Бросил я оклемавшемуся деду и прыгнул в невольно проделанный им выход. «Стой, вор!» — заорал мне вслед старик, взмахивая волшебной палочкой. «Откуда он их только берет? Сам стой, придурок!» — отозвался я, уже несясь по знакомому коридору в сторону выхода. Уже на финишной прямой, когда до двери оставалось каких-то 15 метров, из боковых ответвлений коридора вышли два рыцаря. Я едва успел затормозить, чтобы не налететь грудью на выставленные вперед алебарды. «Да откуда вы беретесь-то?» — выпалил я. Рыцари ожидаемо не ответили. Никак не отреагировали они и на назойливый стук во входную дверь. За моей спиной донеслось кряхтение и лязг, погоня приближалась. Ловушка. Меня зажали с двух сторон. Сзади напирал большой отряд с мерзким старикашкой во главе, а спереди узкий коридор блокировали вооруженные алебардами рыцари. По потолку я передвигаться не умел. Выходит, все, добегался, Загрид. Донесся из-за двери знакомый голос. Открывай сейчас же. Точно. Вот как зовут этого недоколдуна. Но сейчас меня заботило не это. Никогда не думал, что буду настолько рад слышать голос лепрекона. Шарлот. Заорал я во все горло. Дмитрий. Удивился стоящий по ту сторону двери мэр лесных далей. Что ты там делаешь? Пытаюсь не умереть. А Загрид дома? Встревоженно осведомился у меня лепрекон. Тебя, блин, сейчас именно это волнует, не выдержал я. Солнышко, отойди, пожалуйста, донесся второй голос из-за двери. Конечно, любимая, пропел Шарлот. Мощный удар сорвал дверь с петель. Она врезалась в спины преграждающим мне путь рыцарем. Две железяки рухнули на пол, придавленные тяжестью резной двери. Они попытались подняться, но снова оказались вдавленными в пол, когда зеленокожая супруга Шарлотта ворвалась в дом Загрида. Выглядела она комично. Мало того, что белоснежное платье с рюшками и кружевами едва не трещало по швам на стальных мускулах арчихи, так его еще дополнял здоровенный двуручный топор. Взмахнув грозным оружием и оскалив клыки, Яра одним ударом смяла оба шлема, и придавленные дверью рыцари затихли. «Привет», — сказала мне арчиха, и ярость на ее лице мгновенно сменилась дружелюбной улыбкой. «У тебя проблемы?» «Есть немного», — признался я, «но вы очень вовремя». «А что ты, собственно говоря, тут делаешь?» Шарлот протиснулся рядом с широкоплечей супругой и огляделся. «Обворовывает меня», — проскрипел возникший в противоположном конце коридора Загрид. Следовавшие за ним по пятам рыцари шагнули было в нашу сторону, но старик жестом остановил их. «Ты, сука, телепортировал меня к себе в подвал, угрожал смертью, а теперь еще и в воровстве обвиняешь? Ты не охренел ли часом, папаша? Подождите». Шарлот вскинул руки. «Загрид, зачем ты телепортировал к себе Дмитрия? Он под моей защитой». С этими словами он ласково взглянул на свою ненаглядную верзилу с топором больше, чем он сам. «Это похищение. У нас есть закон». «Я», — неожиданно замялся Загрид. «Это была просто ошибка. Досадное недоразумение». «Ага», — подхватил я. «Он хотел призвать вождя гоблинов. Наверняка хотел нанять его, чтобы гоблины гадили в лесных далях». «Загрид, это правда?» — побледнел лепрекон. «Что ты, мой старый друг?» — нервно усмехнулся старик. «Ему просто почудилось. У меня и в мыслях не было вредить никому из жителей лесных далей. Ну да, ну да», — пробормотал я себе под нос. «Загрид», — угрожающе прорычал Ира, — «если ты задумала недоброе, то ничего ты мне не сделаешь». Мэр лазурной дымки упер руки в боки. «Как недавно сказал твой муж, у нас есть закон. Он един для всех, и он не карает за домыслы. У вас нет доказательств моей вины. Я хотел видеть Бубу Тугодума, чтобы призвать его к ответственности за беспорядки в моем поселении. И каково же было мое удивление, когда вместо Бубы появился этот ваш новый житель. Он, скрюченный палец Загрида указал на меня, стал новым вождем шайки гоблинов». «Загрид», — поморщился лепрекон, — «я тебя умоляю, каждый идиот, способный надавать по головам другим, может возглавить племя». Он вдруг замолчал и виновато посмотрел на меня. «Без обид, Дмитрий. Да какой там, я только рукой махнул. Все случайно вышло. Я по лесу гулял. Столкнулся с этим Бубой. Он на меня полез и получил. Остальная мелюзга, увидев, как их босс откинулся, решила сделать меня главарем. Я ни сном, ни духом, как там у них все устроено. Только хотел разобраться, а тут консервные банки эти приперлись, и меня сюда перенесло. Это очень похоже на похищение», — нахмурился лепрекон. «На несчастный случай», — поправил его Загрид. «Может, это будет решать инквизитор? Я пошлю запрос». По тону Шарлотта стало ясно, что он далеко не в восторге от этой идеи. «Не надо». Гнев на лице Загрида сменился благостной улыбкой. Голос его сделался елейным. не стоит привлекать инквизицию, друг мой. Произошло просто досадное недоразумение, как и то, что твой подручный поджег наше хранилище. Подручный, ты о ком? Включил дурочка Загрид. О Драмсе, напомнил я ему. Ах, Драмсе, этот негодник сбежал от меня, с фальшивым сочувствием протянул мэр лазурной дымки. А что насчет других, тех, которые были в колбах в твоей лаборатории? Не унимался я. Каких других? С видом оскорбленной невинности захлопал глазами Загрид. Не было никаких других. Шарлотт, обратился он к лепрекону, если ты или жители твоего поселения хотят меня в чем-то обвинить, то, надеюсь, у вас есть весомые доказательства, а не пустые домыслы. Как насчет свидетелей? Нахмурился я. У меня они тоже есть, кивнул Загрид. Многие видели, как вы с Драмси удирали из моего дома, в который преступным образом вторглись. Вот же хитрый сукин сын. Мне очень захотелось метнуть сундучок точно в седую башку этого дряхлого интригана, но я сдержался. Мало ли, вдруг внутри что-то хрупкое. Это я, разумеется, про сундучок. Мы с Шарлоттом переглянулись, и тот развел руками. Я здесь, чтобы предупредить тебя, Загрид, прогудела Ира, которая чхать хотела на уловки и угрозы старика. Если ты снова будешь пакостить нашему дому, то я не стану ждать инквизиторов с материка. Просто отрублю твою голову и насажу на пику в своем саду. Дорогая, помягче, проблеял Шарлотт, который явно не хотел обострять конфликт. Я тебя услышал, хладнокровно отозвался Загрид, буравя меня ненавистным взглядом. Хорошо, Арчиха кивнула и направилась к выходу. Вы идете? Она остановилась в дверном проеме, почти касаясь стен широкими плечами. Конечно, конечно, засуетился лепрекон. Он повернулся к Загриду и посмотрел тому в глаза. Я надеюсь, никаких досадных недоразумений больше не случится, друг мой, не изволь беспокоиться, процедил сквозь зубы мэр лазурной дымки, хотя его злобный взгляд утверждал обратное. Давай забудем о случившемся и продолжим наши добрососедские отношения. С удовольствием, просиял Шарлотт. Всего тебе доброго, сосед. И вам, если бы Загрид мог убивать взглядом, моя мертвая тушка уже давно валялась бы на полу. К счастью, настолько далеко его магические способности не распространялись, чем я не преминул воспользоваться. «Бывай, старина», — козырнул я и зашагал следом за Шарлоттом и его женой. «Мой сундук», — напомнил мне Загрид. Мы втроем обернулись. «Твой», — наигранно удивился я. «Ты, наверное, что-то перепутал, добрый друг. Этот сундук из моего дома». Прежде чем Загрид нашел, что ответить, в разговор снова встрял Шарлотт. И правда, он осмотрел сундучок в моих руках, я помню эту вещицу. Она принадлежала старой Агате из моей деревни, стояла на полке в гостиной. Недавно я передал тот старый дом в собственность Дмитрия. Слыхал, я нагло ощерился. Если бы моя собственность оказалась у кого-то другого, это было бы воровством. Так ведь? Так, Загрид нехотя кивнул. Видимо, я действительно что-то напутал. Не бери в голову, со всяким бывает, подмигнув взбешенному старику, я направился к выходу, напоследок бросив через плечо: «Удачи!» «И тебе», — оскалился Загрид. «Уверен, удача тебе еще понадобится». Несмотря на доброжелательный тон, слова мэра лазурной дымки звучали, как угроза. Но в данный момент меня это совершенно не заботило. Хотелось скорее оказаться дома и заглянуть внутрь этого сундучка. А еще надо бы вернуть Дриаде ее ветку. Не хотелось бы злить ее еще сильнее. 12. В гостях хорошо, а дома лучше. Такая мысль пришла мне в голову, когда повозка Шарлотта въехала в лесные дали. Сама мысль о том, что я теперь живу в волшебной деревне среди сказочных существ, все еще казалась диковатой. Но, ничего, свыкнусь. Выхода-то нет, да и неплохо здесь, если ничего не происходит. Вот только здесь постоянно что-то происходит. Благо, хоть вернуться смогли без проблем. «Тебя подвести до дома?» – негромко спросил управляющий единорогами лепрекон, так как не хотел будить задремавшую жену. Ира мирно похрапывала напротив меня, во сне ласково обнимая свой здоровенный топор. «Нет, я тоже понизил голос, мне еще надо к Нире заскочить». Шарлотт с интересом посмотрел на меня через плечо, но ничего не сказал. Просто кивнул и направил повозку по одному из ответвлений главной улицы. Вскоре единороги замерли напротив живой извивающейся изгороди. И дураку понятно, что здесь может жить только дриада. Не дожидаясь особого приглашения, я взял черный сундучок и спрыгнул с повозки. Но, прежде чем распрощаться с Шарлоттом, спросил: «А чего вы на телеге ехали, если тут можно телепортироваться. Из лесных далей телепортировать может только старина Карвуз. Шарлот скривился, словно разом половину лимона проглотил. Ни я, ни кто другой не хотели бы оказаться посреди океана или перенестись в другое место, КХМ, частично. А что, такое случалось? Я вспомнил, как старый маг перенес меня в спальню Иры, что едва не стало моим последним перемещением в пространстве. По крайней мере, в целом состоянии. Как-то ученик Карвуса попросил мастера телепортировать его к Пепельной горе. Карвус не отказал и отправил паренька по адресу. Вот только во время переноса маг чихнул, и его ученик отправился не к горе, а на гору. Вроде не так плохо, я пожал плечами. Хоть живой остался. Не остался, с сожалением вздохнул Шарлот, свернул шею, пока спускался вниз. Погоди, ученик Карвуса же живой. Я его недавно видел. Это его новый ученик. Вымученно улыбнулся Лепрекон. Кажется, пятый или даже шестой. Магия – опасное дело. Особенно с таким учителем, добавил я. Когда-то старина Карвуз был великим магом. Ага, тогда и трава была зеленее, и спина не болела, и отжаться он 20 раз мог. Шарлот хмыкнул и приподнял над головой свой котелок. Доброй ночи, Дмитрий. Бывай. Скрипнув колесами, повозка покатилась дальше. Я же остался у живой изгороди, чтобы тупо пялиться на густой извивающийся плющ и пытаться понять, где тут вход. Ничего даже отдаленно похожего на калитку поблизости не наблюдалось, а лезть через живые усеянные шипами лозы не казалось мне здравой идеей. «Нира!» — позвал я. В вечерней тишине мой голос прозвучал несколько громче, чем хотелось бы. Где-то залаяла собака. Уж не удорили, вроде так же мерзко тявкает. Внезапно плющ прямо передо мной разошился в стороны, формируя арку. Быстро прошмыгнув в нее, я оказался в месте, которое вполне себе претендовало на звание райского сада. Разумеется, при условии, что владело им мифическое существо. Именно оно сейчас стояло передо мной, сердито сложив руки на груди и буравя меня раздраженным взглядом. «Я не люблю, когда меня так называют», — процедила она сквозь зубы. «И тебе добрый вечер, виноватым я себя не чувствовал». Но все же решил на всякий случай улучшить настроение дриады. «Извиняй, забыл твое полное имя». Попытка улучшить настроение девицы с треском провалилась. «Не рай, а да». Волосы дриады стали красными, и она несколько раз ткнула меня в грудь острым пальцем. Запомнил или повторить. Тычки вышли довольно болезненными, будто меня пчелы кусали. Повторения этого не хотелось, поэтому я кивнул. Запомнил. Вроде бы. Зеленые глаза дриады воинственно сверкнули, но я не дал ей время выплеснуть гнев и всучил сокровенную ветку. «Вот твоя палка». «Не палка», она взяла ее и придирчиво осмотрела, ветвь древа жизни. «Ага, она самая», я кивнул. «Довольно теперь, довольной я бы была, если бы ты с твоим придурочным дружком не крали мои вещи». Нира шумно выдохнула, но, вроде, успокоилась. По крайней мере, волосы ее снова сделались зелеными, а блеск в глазах немного поугас. Она развернулась и направилась вглубь своего густого сада. Я потопал следом, разгоняя сапогами стелящийся по земле густой туман. «Под ноги гляди», — велела мне дриада. «В избранном в прошлый раз мне тут все потоптали». Кстати, сделала она это очень своевременно. Я чуть не наступил на какой-то цветочек, чей стебелек, словно змея, извивался из стороны в сторону. В саду дриады вообще росло много настолько необычных растений, что некоторые из них больше напоминали животных или каких-то магических существ. Например, куст слева от меня старательно изображал павлина, широко раскрываясь разноцветной листвой, а потом сворачиваясь в тощий серый веник. За ним стояли два небольших дерева, ветви которых двигались сами по себе, причем независимо друг от друга, словно танцевали в такт завыванию ветра. Даже ветер тут звучал иначе. Он словно насвистывал какую-то чарующую мелодию. В нее гармонично вплеталось пение птиц, журчание воды и шелест листьев. Прямо-таки настоящая симфония природы. «Симпатично у тебя тут», — отметил я, глазея по сторонам. «Прямо ботанический сад». Нира только презрительно фыркнула. Она провела меня только ей ведомой извилистой дорожкой прямиком к причудливому раскидистому дереву, которое больше росло вширь, чем ввысь. Чем-то оно напоминало плакучую иву, вот только с нежно-фиолетовой листвой и пурпурными ветками. «Это и есть древо жизни?» — с сомнением поинтересовался я. «Ветка вроде не от него. Посмотрите-ка, какой глазастый!» — буркнула дриада. Нира обошла ствол и склонилась над крохотным деревцем, которое я даже не заметил. Она осторожно воткнула возвращенную мной ветвь рядом и использовала ее, как опору для молодого растения. «Ты издеваешься?» Я глазам не поверил. Другой сучок для этого не могла найти. «Поначалу я собиралась вырвать сучки тебе и дворфу», — хищно улыбнулась Дриада. «Предпочел бы такой вариант», — я покачал головой. «Вот и я так подумала. Так эта палка особенная или нет? Она красивая», — пожала плечами Нира и энергично выпрямилась. «А еще питает землю и помогает росткам, в отличие от тех фигаблов, которых ты закопал на своем участке. Не понимаю, а чем ты?» Я и бровью не повел. Дриада улыбнулась. Но в этот раз улыбка вышла скорее милой, чем зловещей, и мгновенно сделала Неру гораздо красивее. «Возможно, я бы попробовал увести наш разговор в другое, более интимное русло, если бы эта девица совсем недавно не грозилась оторвать мне и Бранну причиндалы. Такие заявления не поднимают не только романтический настрой. Ну, мне пора», — засобирался я, но уходить не решился, мало ли, раздавлю еще что-нибудь. «Я провожу», — Нера грациозно обогнула меня, обдав ароматом цветов и свежести, и повела к выходу. «Слушай, идти в тишине мне показалось неловко, эта твоя ветвь очень нужна феям». «Я знаю», — лаконично отозвалась Дриада, даже не обернувшись. «Они тоже вроде природу любят. Не хочешь им помочь?» «Ни в коем случае». Дриада остановилась и уставилась на меня своими зелеными глазищами. «Фей любит не только природу, но и кое-что другое. Если вырастет еще одно дерево, то настолько расплодятся, что у тебя участка не хватит, чтобы фигоблов там закапывать. А разве они нередко рожают?» «Смотря от кого», — пожала плечами Нера и пошла дальше. «От гоблинов несут чаще, чем кошки». «Чаще, чем кошки» — эти слова натолкнули меня на мысль. «Ты когда в лесу меня нашла, не встречала там черную кошку?» «Нет». «А что?» «Да прибилась тут ко мне одна. Не знаю, как отвадить». «Ты и не знаешь», — мелодично рассмеялась Нераяда. «Фигоблов вот отвадить смог раз и навсегда, а с кошкой не справишься. Может, ты просто не хочешь, чтобы она уходила?» «С такой стороны я на проблему не смотрел». «Так посмотри», — Дриада остановилась у изгороди, и та послушно сформировала уже знакомую мне арку. Я собирался выйти, но Нера неожиданно положила мне на плечо теплую ладонь. «На окраине опасно», — тихо сказала она. «Я попросила старого друга присмотреть за тобой». «Спасибо, конечно, но мне сосед не нужен, тем более старый». «О», — она снова улыбнулась, — «он не будет жить в доме и не доставит тебе никаких неудобств, гарантирую». Я собирался вежливо отказаться, но потом вдруг вспомнил злобный взгляд Загрида. «Не думаю, что он просто так оставит меня в покое. Может, этот друг Нерой пригодится». «И еще», — продолжила Дриада, — «он отнес тебе семян». «Зачем?» «Чтобы ты их посадил», — терпеливо пояснила она, глядя на меня, как на придурка. «Если бы я хотел ковыряться в земле, то не продал бы дедову дачу при первой возможности. Здесь тебе нужна еда. Или хочешь побираться?» «Побираться я не хотел, поэтому покачал головой». «Там ничего сложного», — успокоила меня Нера. «Просто закопай семена в землю и не забывай поливать. Если вдруг забудешь полить, хватит и дождя, но тогда соберешь меньше». «Ты мне семена кабачков, что ли, дала?» «Нет». В глазах Дриады сверкнуло любопытство. «А что это?» «Такой овощ из моего мира, который мало кто сажает, но он у всех есть. Тогда можешь считать, что среди семян есть и этот твой кабачок». «Ну, спасибо», — наигранно скривился я, поудобнее перехватывая сундучок. «Пожалуйста», — в тон мне отозвалась девушка. Ее взгляд опустился на мою ношу. «А это что?» «Да так, обновление интерьера». «МММ», — задумчиво протянула Нера, продолжая рассматривать резную крышку сундучка. Она вдруг резко подняла на меня взгляд и тихо произнесла: «Не нравится мне эта штука. От нее исходит плохая энергия. Будь осторожен». «Ты за меня волнуешься?» «Немного», — уклончиво ответила она. «Кокетничает, что ли? С чего такая честь?» «Ты интересный». Она ненавязчиво подтолкнула меня к выходу. «Это комплимент?» Оказавшись снаружи, спросил я. «Пока не решила», — Дриада улыбнулась, а потом нас разделила вернувшаяся в свое исходное положение живая изгородь. «Разговор окончен. Ясно, что ничего не ясно. Намеки всякие я понимать могу, но вроде как Бран говорил, что Дриад мужчины не интересуют. Так что же получается, дворф ошибся или здесь что-то другое?» Гадать не имело смысла, так что я бодро зашагал домой. Стемнело быстро, к тому же начал накрапывать дождь. Тучи быстро затянули небо, пару раз сверкнули паутинки молний, а потом загремело так, что я решил поторопиться. Жители лесных далей благоразумно разбежались по домам, в оконцах которых теперь горел уютный мягкий свет. Как я понял, электричества тут нет, но его успешно заменяет магия. Непривычно, но в целом неплохо. Жаль, только магия тут удел избранных. Или не жаль, если бы каждый дурак мог творить, что ему вздумается, как долго бы просуществовал этот мир. Верно говорят, все, что не делается, то к лучшему. Кроме ливня, он вот начался точно не к лучшему. По крайней мере, для меня, одежда промокла за считанные минуты, так что бежать, рискуя поскользнуться и свалиться в грязь, уже не имело смысла. Но и неспешно прогуливаться под проливным дождем как-то не хотелось, так что до дома я добрался довольно быстро. На моем крыльце приветливым маяком светил магический кристалл. Под ним обнаружились коробки с семенами и ростками. Чего мне там надарила Нера, понятия не имею. Разберусь завтра. Да и друг ее куда-то запропастился. Наверное, тоже домой пошел. Погодка-то не шепчет ни разу. К этому времени гремело, как под артиллерийским обстрелом. Молнии сверкали постоянно, а ливень и вовсе пытался пробить крышу. В такую непогоду я из дома бы даже собаку Доры не выгнал. Но ни гром, ни ливень не помешали мне услышать едва уловимый скрип одной из досок пола. Гостей я не ждал, да и те, кто приходит с добрыми намерениями, как правило, не подкрадываются. Резко сместившись влево, я разминулся с тяжелой дубиной, которая с грохотом врезалась в пол. Вторая дубина просвистела рядом с виском и ударилась о стену, едва не проделав в ней дыру. Вылетевший из темноты и стены дождя камень больно ударил в грудь. Еще один чиркнул по щеке и рассек кожу. Я зашипел и отскочил снова. Гоблины. Четыре низкорослых уродца поднимались по крыльцу. Еще двое лезли через перила. Сколько скрывается в темноте, понятия не имею. Но, как минимум, еще двое. И за что мне такое счастье? Задавать этот вопрос я не стал. Если бы зеленые придурки хотели поговорить, то даже их скудных мозгов хватило бы начать именно с разговора, а не драки. Они пришли сюда только с одной целью – прикончить меня. Ну это мы еще посмотрим. Вскочивший на перила гоблин получил прямой в челюсть, грустно хрюкнул и свалился обратно в грязь. Голова его товарища дернулась от хука и врезалась в одну из державших козырек опор. Сломав придурку нос, я отправил его в глухой нокаут. Из темноты вылетело еще два камня. Один мимо, другой в плечо. Четверка гоблинов поднялась по ступеням и бросилась в атаку. Они верещали и размахивали дубинами, больше мешая друг другу, чем помогая. Такой шикарной возможностью нельзя было не воспользоваться. Схватившись за дубину ближайшего противника, я отбросил его товарища ударом ноги, а сам резко дернул оружие на себя. Напавшие гоблины весили кило по 40, так что раскидать их не составило труда. Тот, чью дубину я схватил, пролетел пару метров и с треском врезался в стену. Когда он рухнул на пол, его шея оказалась выгнута под неестественным углом. Что ж, минус один. Крутанув дубину, я обрушил ее на голову второго гоблина. Череп не выдержал. Брызнула кровь. Минус два. Оставшиеся зеленомордные замерли в нерешительности. Только сейчас удалось разглядеть узоры на их уродливых телах. Это же мое племя. Знакомые портаки, скривился я. Вы чего же, твари, удумали? «Власть узурпировать, твоя, плохой вождь», — оскалился один из гоблинов. «А как это место нашли?» Вместо ответа уродец мерзко осклабился и выдал. «Фалантайль передавать привет, королева фей, значит, мда, иногда женщин все же лучше не разочаровывать, но теперь ничего уже не попишешь, придется расхлебывать. Привет получен, теперь валите». «Нет», — замотал головой гоблин, — «теперь мы тебя убивай, как скажешь, вот только пока все как раз наоборот». Я взглядом указал на два распростертых на полу туловища. «Я сам стать вождем», — оскалился неугомонный и, судя по всему, недалекий гоблин. «Видать, он тут за старшего. Решил, значит, выбиться из грязи в мрази?» Я взвесил в руке дубинку. «Ну давай, попробуй. Как раз привет передашь своим безвременно почившим сородичам». Гоблины испуганно переглянулись и бросились в рассыпную. Неожиданно темноту разорвали крики боли. «У, слабаки!» — взвыл тот, что возглавлял это мини-восстание. «Мы с тобой еще встретимся». Он развернулся, чтобы убежать, но брошенная мною дубина оказалась быстрее. Тяжелая палка сделала в воздухе пару оборотов и саданула гоблина по затылку. Тот слетел с крыльца и упал мордой в грязь. Там он и остался. Огромное бревно с хрустом опустилось на его тщедушное тельце, превращая в гоблина в кровавую лепешку. «Мелкие пакостники», — раздался глухой голос, больше напоминавший скрип древесных стволов, получили по заслугам. Из темноты в свет кристалла вышло нечто. То, что я поначалу принял за огромное бревно, оказалось ногой создания, больше напоминающего ожившее дерево. Могучие руки ветви, листва вместо шевелюры, борода из мха и паутины, коричневые глаза, едва заметные на фоне коры, крючковатый нос, сучок и дупло вместо рта. Вид существо имело жуткий, но нападать не спешило. «Я, Симеон», — прогудел какой-то родственник интов. «Друг Нереады, твой друг, Дмитрий», — представился я, придя в себя. «Можно просто злой». «Рад знакомству», — прогудел Симеон и склонил голову, зашуршав густой кроной. «Взаимно. Те, что прятались в темноте, мертвы», — сообщил энт. «Почти все. Двое сбежали. Могу еще чем-то помочь тебе?» «Нет, вроде как», я взглянул на трупы гоблинов у крыльца. «Дальше я как-нибудь сам». «Спасибо», Симеон величаво кивнул. «Если понадоблюсь, зови», проскрипел он. «Я буду на опушке леса, там хорошо слушать дождь. Удачи». Энд снова кивнул и медленно двинулся в сторону леса. Забор он, разумеется, сломал. Надо бы придумать ему калитку какую-то или типа того. А еще надо поблагодарить Неру, она как в воду глядела. Но это все завтра. А сейчас, я еще раз посмотрел на тела гоблинов и пошел за лопатой. Нере это точно не понравится. Но что делать? Она далеко не первая и не последняя женщина, которую я, так или иначе, разочарую. Это не смертельно и не больно. В большинстве случаев, под нос напевая песню о зайцах, которым все равно, я оттащил гоблинов подальше к забору. Там и закопал, раз уж деревьям такое соседство не по душе. Или они только фигоблов в качестве удобрения не переваривают. Впрочем, какая разница? Провозился я до глубокой ночи. Вернулся в дом весь вымокший, сбросил тряпки и остался в одном из подним. Оно, кстати, тоже промокло. Можно было снять, то теперь уже домашняя кошка наблюдала за мной как-то слишком уж внимательно. «Чего тебе?» Обладательница пушистой кости не ответила. Просто спрыгнула с подоконника и засеменила к черному сундучку, который лежал у порога. Она начала ходить вокруг него, топорщить усы и вилять хвостом. Это подстегнуло мое любопытство. Вообще я планировал сначала разжечь камин, чтобы согреться и высушить одежду. Но теперь планы изменились. Взяв с полки ключ, я направился к сундучку. Ключ подошел идеально. Щелк. Кошка взволнованно поднялась на задние лапы. Я открыл крышку и запоздало вспомнил предупреждение дриады. Все вокруг заполнил густой черный дым. 13. Никаких приключений. Такое ощущение, что внутри сундучка имелась хитрая ловушка с перцовым баллончиком. Кряхтя, как старый дед, кашляя, как он же, истекая слезами и соплями, я выбежал на улицу. По пути к двери сшиб что-то и больно ударился мизинцем на ноге о стенку шкафа. Матерясь, на чем свет стоит, я все же оказался на крыльце и судорожно вдохнул свежего воздуха. До сюда едкий черный дым не добрался, поэтому получилось худо-бедно прийти в себя. Не знаю, что это было, но штука ядреная. Минут 15 пришлось сморкаться, отплевываться и стирать выступавшие на глазах против моей воли слезы. В молодости мы с дворовыми пацанами прикола ради и по собственной глупости баловались баллончиками. Заливали друг друга перцовкой, типа кто дольше выдержит. Помню, тогда приятного мало было, но не настолько. Этот черный дым вполне себе тянет на средства не только для самообороны, но и для нападения. Можно противников выкуривать, если у них специальной защиты не имеется. Да и если имеется, дым меня мгновенно пробрал, за секунду. Но это все лирика. Сейчас есть другая проблема, а именно, попасть обратно в дом. Не очень приятно ночью на крыльце в одних трусах торчать. Увидит кто. «Вечер добрый», — раздался томный и немного хриплый голос. «Ага, блин, добрее некуда». Вновь потерев все еще слезящиеся глаза, я попытался сфокусировать взгляд на визитере. Получилось. А жаль, век бы этих двух придурков не видел. У крыльца стояли вампир Влад и бард Люциан. Оба шатались и выглядели весьма довольными. Алкоголь мразило за версту. Люциан держал в руках огромную бутылку, которую я отсалютовал мне в знак приветствия. «Чего надо?» — грубо спросил я. «Где ваши манеры?» — изумился вампир и, кажется, побледнел еще сильнее. «Привычка у него такая, что ли?» «В первую нашу встречу то же самое спрашивал. Или дело во мне?» «Да нет, бред какой-то. Манеры дома спят. А ты?» «Ик». Люциан надолго припал к бутылке. Сделав внушительный глоток, он обтер губы пышным кружевным рукавом. «Что тут делаешь в таком виде?» «Загораю. Хорошего настроения у меня не прибавилось, а самоконтроль стремительно таял с каждой секундой. Впрочем, бард оперся на калитку и окинул меня насмешливым взглядом. «Тебе так лучше, чем в тех ужасных вещах. Чья бы корова мычала, Я окинул разодетого мужчину скептическим взглядом. Перламутровый камзол, розовая вышитая кружевом рубаха, фиолетовые штаны галифе и высокие сапоги из шкуры какой-то змей. «А чем ты?» — не понял меня Люциан. «Ты тоже вампир?» — я кивнул в сторону Влада. «В зеркале не отражаешься?» «Не-е-е-ет», — замотал косматой головой Люциан. «Я не вампир, я это отражаюсь». «А что, то есть, ты видел свое отражение и все равно решил выйти из дома в таком виде?» Влад прыснул в ладошку. Люциан же глубоко оскорбился. «Это последний писк моды континента», — выпалил он, стремительно краснея, скорее предсмертный. Скривился я, про себя подумав, что если на континенте все так одеваются, то, может, мне туда и не надо вовсе. Пока вампир хихикал, как школьница, а Барт пытался подобрать слова и беззвучно открывал и закрывал рот, я поинтересовался у этой парочки. «Чего вам надо, черти? Мы выпивали». «Я вижу», — перебил я Барда и перевел взгляд на Влада. «А вампиры разве пьют?» Не в привычном понимании этого слова, отозвался тот и улыбнулся, продемонстрировав острые клыки. «Оба, кстати, на месте. Интересно, новый вырос или старый как-то приделал? Мы пьем кровь», — продолжил вампир. «А если это кровь пьяного человека, то можем опьянеть и мы». «Ага», — я кивнул, переваривая информацию. «Так, стоп, то есть ты?» Мой взгляд вернулся к припавшему к бутылке Барду. «У него, он меня угостил», — подобрал слово Влад. «Ага», — оторвался от горлышка Люциан. «Мы же друзья, это отвратительно. Проваливайте». Я уже собирался вернуться в дом и закрыть дверь, так как даже едкий черный дым лучше, чем компания этой парочки чудил. «Подождите». Вампир поднялся на ступеньку, но дальше застыл в нерешительности. «Мы же пришли не просто так. Ну чего еще? Понимаете», — Влад прочистил горло, — «наше с вами знакомство не задалось. Но Бран убедил меня и моего друга», — он указал на шатающегося Барда, — «и тот с совершенно идиотской улыбкой помахал мне рукой, в том, что вы хороший человек, пусть и грубоватый. Поэтому мы решили прийти и начать наше знакомство заново». «Великолепная идея», — сухо бросил я. «И мы так подумали». Пьяный в стельку Люциан не понял сарказма. «Итак», — поправив плащ, Влад приосанился. «Добрый вечер, дорогой сосед. Доброго времени, сука». Я изобразил некое подобие улыбки. «Вы хотели сказать, суток? Нет, а...» Влад растерялся. В поисках поддержки он взглянул на Люциана, но тот только театрально развел руками. При этом он отпустил перила, за которые держался, и упал на спину. Бутылка булькнула рядом. «Наш благородный порыв не оценен», — трагически пропел Барт, даже не пытаясь подняться. «Так, я сменил гнев на милость и взял инициативу в свои руки. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Понимаю, но сейчас вы не вовремя. Давайте поговорим как-нибудь в другой раз». «Ах, простите», — спохватился приободрившийся вампир. «В своем рвении мы напрочь забыли о манерах, ведь час уже поздний. Вам нужен отдых. Приношу свои извинения за беспокойство». «А я не приношу», — выдал Люциан. «Мы, пожалуй, пойдем». Вампир легко поднял тушку Барда и взвалил на плечо. Стоило отдать Люциану должное, бутылку он не выпустил. «Всего вам доброго», — попрощался вампир. «Пока», — помахал Бард. Счастливо, глядя на эту незадачливую парочку, я все же улыбнулся. Дурные, конечно, но безобидные. Приперлись по синей лавочке наводить мосты, мотив хороший, реализация на уровне.